Глава 16. Когда Остап Бендер расписывал в красках жителям Васюкова лучезарные перспективы их села, он безбожно врал. В отличие от него, Вика обманывать барона и баронессу не собиралась, и то, что она им говорила, имело под собой реальное основание. Какой бы ни была глушь, в которой затерялось баронство Ирк, но все та же голубиная почта, общение с соседними владетелями, ведущаяся торговля и посещающие временами замок родственники или просто путешественники позволяли 33-летнему Термсу и его 32-летней супруге Главии быть в курсе событий, происходящих в королевстве Фридланд и вокруг него. Конечно, сперва им трудно оказалось поверить своим ушам и чувствам, когда они услышали голос невидимой тени. Что делать такой прославившейся магине в их едином забытой глухомане? Но не принять факт случившегося визита было, естественно, невозможно. Особенно, когда Вика легко обезоружила схватившегося за кинжал барона, отсушив ему руку несильным ударом в локтевое сухожилие. Беседу с владетельной четой попаданка проводила, не выходя из скрыта. Первым делом она ознакомила обоих с ферманом, подписанным герцогом Гертером Адайским, но тут же дала надежду, что не собирается выселять родителей восьмерых замечательных, красивых и умненьких девочек. Вика немного подсластила пилюлю, так как, разумеется, способности баронет оценить еще не успела, из занимаемого ими замка Ирк. Более того, тень заявила, что вообще не собирается лишать барона Ирка владетельных прав. Термсу был показан еще один удивительный документ об экстерриториальности орденского управления этими землями, так что магиня Тень и ее магистры были вольны здесь вести себя, как посчитают нужным. Исходя из этого, Вика во второй части своей агитационно-просветительской беседы посвятила владетельных супругов в свои планы относительно них самих. Рассказала, что она хочет получить и что может дать взамен. Здоровье и долголетие, богатство и слава – все это прекрасно. Но когда Вика пообещала устроить будущее пока еще совсем юных баронет, Термс и Главия окончательно пали к ее ногам. Не в прямом, разумеется, смысле, а фигурально. «Госпожа Тень, вы...» «Господин барон, давай без официальности. Раз уж мы пришли к консенсусу, зови меня Вика. Если позволишь, я буду тоже обращаться к вам по имени. Термс, Главия...» Барон и баронесса дружно согласились, и попаданка неожиданно для них вышла из скрыта. Вика убрала с гостевого кресла примитивную уродливую тряпичную куклу и села, не спросив разрешения. «Ну а теперь о конкретных делах, которые нам с вами предстоят в ближайшие дни», – улыбнулась попаданка изумленным владетелям Ирга. Не они первые и не они последние, кто удивлялся необычайной молодости могущественной легендарной магини. Вика уже начала к этому привыкать. «Вика, ты...» «Достаточно», – засмеялась новообретенная дикарями богиня смерть, прервав барона. «Мой возраст, а заодно и другие, не относящиеся к делу вопросы, обсудим позже. Сейчас я попрошу впустить в замок могиню-целительницу Эрну и ее сопровождающих». «Снежных волков?» – вскрикнула баронесса. «Это же самое кровавое и жестокое племя в наших горах!» То, что в замке сразу же определили родоплеменную принадлежность дикарей, удивления не вызывало. Как штандарт, отряд племени таскал с собой здоровенный шест с покрытым фосфором черепом гигантского волка. «Да?» – Вика с сомнением посмотрела на Главию. «Ну тогда ладно, мои дикие друзья пусть останутся за стенами замка. Собственно, я не их имела в виду, когда говорила про сопровождение Магини, исцелившей герцогиню Жагету от врожденных уродств. Что? Все же новости сюда хоть и приходили, но с опозданием. Вот и Термс с Главией ничего еще не слышали о чуде, сотворенном Магиней-целительницей Эрной чуть больше недели назад в Адае. Пришлось и об этом их просветить. Разумеется, узнав о том, что во главе орденского комтурства, которое расположится у них под боком, будет магиня с такими же способностями к целительству, что и продемонстрированная только что тенью, владетельная чета грустить не стала. «Конечно, я сейчас же скажу, а что с волками?» – вспомнил в последний момент о дикарях барон. «А что с ними?» – пожала плечами Вика. Переночуют под стенами замка, с утра получат часть твоих запасов продовольствия и отправятся назад. Никого не тронут, это я гарантирую». По смутившемуся лицу барона попаданка легко прочитала его проблему. Наверняка замковые запасы не рассчитаны на то, чтобы кормить дикарей. Но надо отдать должное. Термс Ирк принял решение не возражать распоряжениям тени. Не дурак. «Хорошо, только завтра же получишь достаточно денег, чтобы восполнить в ближайшем же городе все отданные запасы продовольствия», – успокоила его попаданка. Похоже, что хозяйственными и финансовыми делами в этой многодетной семье ведала Главия. Именно она сочла нужным предупредить свою гостью, целительницу и потенциальную благодетельницу. «Ты ведь знаешь, что скоро войска не только герцогства, но и королевства пойдут в поход?» – спросила она. «Знаю», – согласилась Вика. «Даже знаю, что войска двух королевств собираются идти на Датор. И что это меняет?» «Цену». Главия, глядя на попаданку, виновато улыбнулась, как будто бы эта баронесса Ирк была причиной повышения стоимости продовольствия. Она сейчас по мясу и овощам примерно в 1,5 раза выше, а по молочным продуктам и зерновым почти в 2. «Разберемся», – Вика пренебрежительно отмахнулась. «Говорю же, это моя проблема, а в дальнейшем, как я и обещала, нужды в деньгах у вас не будет». Потому как переглянулись супруги, попаданка убедилась, что ее новые помощники до денег сильно охочи. И это совсем не удивительно. Баронство было ощутимо бедным, нужда проглядывала даже в латаной одежке баронет. Вика, если бы ей кто раньше рассказал, наверняка не поверила бы, что в семье титульных владителей дети донашивают одежду старших, а вот в Ирге увидела это своими глазами. «Мне прямо сейчас вызвать капитана?» – с намеком спросил барон. «Да какие проблемы?» – улыбнулась Вика и исчезла. Она не только ушла вскрыт, но и почти сразу воспользовалась пространственной магией, переместившись к шатру, где ее прилежно дожидались соратники и дикие поклонники. «Вика, ты долго?» – встретила появившуюся начальницу Эрна. «Много пришлось объяснять и рассказывать». Попаданка повернулась к благоговейно смотрящим на нее десяткам собравшихся снежных волков. Тут сейчас были не только вождь и главный шаман со своими помощниками, но и другие воины племени. «Даштарм», – она еле выговорила сложное имя, – «нарекаю тебя Акелой. Отныне и навсегда пусть знают тебя под этим именем». «Ну да». Раз дикари не веруют в единого, значит и его равнодушие к молитвам, сменивших имя, их не должно тревожить. Да, ты со своими воинами и одаренными остаешься ночевать здесь, а с утра мы прибарахлимся, в смысле разживемся кое-чем из запасов замка. Пока разводите костры, готовьте еду, позже переговорим, я приду к вам поздно вечером. Дикари, внимавшие каждому слову богини, и ведь самозванкой Вику не назовешь, она отнекилась от такой чести, как могла. Все дружно низко поклонились, хорошо хоть челом бить не стали, и отправились выполнять команду попаданки, не дожидаясь указаний вождя. Вот так, наверное, и выглядит демократия прямого действия, когда не нужны промежуточные управленческие звенья. В пути Вика достаточно много общалась и с вождем, и с главным шаманом, чтобы обоснованно начать подозревать чрезмерное преувеличение кровожадности и злобности горцев. Конкистадоры тоже вон понарассказывали о том, какие индейцы плохие, и что они своим ужасным богам людей в жертву приносят. И все это было правдой. Только ведь никто не считал и не сравнивал, сколько индейцы людей в честь своих богов убивали, а сколько святая инквизиция сжигала. Так и здесь. Да, дикари и в самом деле часть пленников приносили в жертву богу Роху. Кстати, Вика так и не смогла выяснить, почему кровавые жертвы требовались именно самому мирному из семи богов плодородия и земледелия. Но дикарей-то их враги тоже казнили, когда те попадали в плен. Пусть единому эти смерти не посвящались, но повешенным, четвертованным, сваренным в кипятке или обваренным смолой, подвешенным за ребра на крюк или в клетке на голодную смерть, им от этого ведь ничуть не легче было. И все же Вика поставила себе задачу на отдаленную перспективу. На территориях, контролируемых ее орденом, прекратить безобразие как с принесением жертв, так и с жестокими казнями, оставив их разве что только для местных чикатил, имеет полное право. У нее и документики соответствующие есть. В конце концов, что для каторжного труда дел нет? Да полно. Вика уже какие-то наметила даже здесь, в баронстве Ирк. Тогда зачем так нерочительно относиться к трудовым резервам? Хотя подходы местных Вика понимала. Для каторжных работ не только рабы имелись. Всегда можно было нанять бедняков за миску похлебки, несколько луковиц и краюху хлеба отвратительного качества. И тратиться на охрану не надо. Вика уже несколько раз задумывалась о невысокой целесообразности принудительных работ. Но от идеи гуманизировать уголовное право в своих владениях не отказалась. Решила, что нужно просто получше продумать необходимые виды деятельности и их правильную организацию. «Уважаемая Эрна», к шатру несколько настороженно подъехал десятник в сопровождении двух дружинников. «Господин барон и его супруга приглашают тебя погостить в замке Ирк». Могиню-целительницу унтер-офицер признал сразу. Только она и рабыни были одеты в длинные шерстяные платья под меховыми куртками, а уж отличить свободную женщину от рабыни никому сложно не было. «Меня одну?» – делано удивилась Эрна. «Извини», – склонился с коня десятник. «Конечно, и твоих спутников тоже, кроме этих». Он с плохо скрываемой ненавистью посмотрел в сторону разжегших костры и начавших готовить еду Викиных поклонников. «Благодарю». Могиня посмотрела на попаданку и, уловив ее согласие, использовала заклинание малого исцеления на унтер-офицера. «Мы сейчас же едем». Десятнику было хорошо за 40, а в этом мире в таком возрасте человек, как правило, имел целый букет болячек, так что Эрна легко приобрела себе очередного должника. «Давай мы поможем собраться!» Радостно возбужденный десятник соскочил с лошади, словно джигит. «Ребята!» – сказал он дружинникам. «Живее! Барон и баронесса ждут в нетерпении!» Вика планировала управиться с делами в баронстве за 2 дня, но пришлось задержаться чуть подольше, подобрать наиболее подходящее место для строительства комтурства и организовать начало работ оказалось делом не столь быстрым. В первый же день пребывания в замке Ирк Вика познакомилась со всеми 8 баронетами, включая и самую мелкую 3-летнюю Одику. Только запоминать имена остальных попаданка не стала. Все равно бы путались постоянно. Она и так, мысленно называя девочек по номерам, не всегда правильно определяла, кто третья, а кто четвертая. Четвертая выглядела старше. И как Термс с Глави их не путают, Впрочем, родителям положено знать, кто есть кто. «Да, здесь отличное место», – согласилась Вика. Попаданка со своими магистрами Миока и Дубком в сопровождении самого барона Ирга и десятка его дружинников на третий день все же выехали на приглянувшееся всем место. «А как красиво!» – не сдержала эмоций Эрна. Зрелище и в самом деле было завораживающим. С ровной площадки размером с 2 гектара открывался прекрасный вид на окружающие леса и горы. Совсем рядом с южной стороны шумел небольшой водопад, неиссякаемый источник воды для орденского комтурства. Все же человек всегда стремится к прекрасному, не хлебом, как говорится, единым жив, и люди средневековья в этой тяге ничем не отличаются от викингских современников из ее прежнего мира. Вон как все смотрят на окружающее великолепие. Не одна только Эрна или другие въежцы, и барон глядит с гордостью на родные свои места и на реакцию гостей. Вика проехала к самому краю площадки и долго смотрела на шумную речку, образованную водопадом. В этом шуме ей слышались звуки беспечного ангела, арии, Урал-байкер-блюза, чижа и государства гражданской обороны. Всего того, что в этом новом мире пока звучало только в одной ее голове. «Конюшню лучше разместить вон там». Пожилой десятник, исцеленный Эрной, так стремился услужить и показать свою нужность, что влез в то, в чем не очень разбирался, а жилые корпуса... «Займись своим делом, десятник», – ожидаемо одернул унтер-офицера Термс. «Выстави пост на тропе и не мешайся тут, мы сами с уважаемым Рвалем без тебя разберемся». В голосе барона слышалась ревность. Он не нуждался в конкурентах на благодарность от таких замечательных гостей его замка. Вика в вопросах строительства не разбиралась совсем, а в делах средневекового девелоперства тем более, так что предоставила инициативу Флему и владетелю Ирга, полностью положившись на их знания, а они у них явно были. Вике хотелось запеть. И не беда, что ей достался отнылый голос, больше подходящий для исполнения классики. У Галкиной старшей сестры тоже была колоратурная сопрано, но основной свой доход та получила не с выступлений в хоре Большого, а сольно исполняя джазовые композиции в ровер-клабе. Голосом можно управлять. «Вика!» – позвала ее подруга. «Ты-то что думаешь? Где лучше главный корпус начинать строить?» Эрна вовремя отвлекла попаданку. Еще чуть-чуть, и Вика бы точно, как тот волк из мультфильма «Жил-был пес», не сдержалась и запела. «Да, уважаемая могиня», – откликнулась она, – «сейчас подумаю». «Да что тут думать, трясти надо», – вспомнился Вике анекдот. «Я считаю, что надо начать со строительства стены и подсобных хозяйственных зданий вдоль них, а над остальным еще подумать. Вас ведь никто не подгоняет?» Вопрос с финансированием, как закупок продовольствия и имущества взамен отданного снежным волкам, так и начало строительства комтурства, Вика закрыла еще накануне, отдав больше половины захомяченных в пространственном кармане средств. Теперь там оставалось ровно 5000 лир, и необходимость восполнения потраченного – уже начинала маячить на горизонте. «Сервам моим зимой пока все равно заняться нечем», — сообщил барон, когда они тронулись в обратный путь. «Я их уже с завтрашнего дня начну сюда определять на работы. Бабы пусть придут и ткуды в деревнях, а мужики здесь начнут строить». От выбранной площадки под орденское владение до замка Ирк было всего лиги 3, может, чуть больше. Замок был бы хорошо виден, если бы не загораживался высотой, покрытой густым кедровником. Но три лиги – это напрямую, а в горах расстояния измеряются совсем не так, как на равнине. Чтобы вернуться в замок, сначала пришлось опять спуститься в небольшой каньон, затем из него подняться, потом объехать гору, снова сделать крюк в обход провала и лишь тогда выехать на дорогу, связывающую Ирк с городом Тадервуд, неподалеку от ворот замка. На этот путь у них ушло больше 2 гонгов. «Кстати, Флем», – вспомнила Вика уже на подъезде к замку, – «на том водопаде можно соорудить водяное колесо». «Ты хочешь поставить мельницу?» – удивился магистр науки. «Но тут зерна выращивают столь мало, что и обычных ручных приспособлений хватает. Тут в основном овощи высаживают, а муку покупают или меняют в обмен на сыры и масло». «Нет же, друг мой!» Попаданка досадливо поморщилась, но не из-за недовольства соратникам, а по причине своей собственной недостаточной компетентности в технических вопросах. В прошлой жизни стоило больше читать споры заклепочников в комментариях к книгам про попаданцев. Сейчас бы Вика могла много идей реализовать, но теперь уже было поздно жалеть. Водяное колесо может не только мельничные жернова в действие приводить. Там, если хорошо подумать, можно и водопровод организовать, и кузнечные меха заставить раздуваться, и молоты поднимать и опускать, и станки всякие задействовать. В общем, Флем, я тебя попрошу этот наш разговор не забыть. Если я замотаюсь и забуду, напомни, ладно? Это очень важно. Тебе и твоим умникам будет чем заняться. Кстати, там и ветра на склоне постоянные, заметил? Ветряки тоже дело хорошее и полезное. Известие, принесенное голубем почти сразу, как барон с гостями сегодня утром покинул замок, сообщил старший привратного поста. К Адаю подошли войска 2 королевств, собираются, не дожидаясь освобождения перевалов от снега, двинуться на Датор, а обозы позже подтянут. «Неожиданное, но мудрое решение, как по мне», – усмехнулся Терм Сирк. «Равнинные засони этого явно не ожидают. Уважаемая», – обратился он к Эрни, но при этом искоса посматривал на Вику. «Может, останетесь погостить в моем замке? На юге сейчас будет жарко, а у вас ведь свои планы?»